Когда под давлением безбожных властей митрополит Сергий Старогородский пошел на путь создания, по сути дела, новой церковной организации на основе рабства и сотрудничества с богоборческой властью, митрополит Антоний Храповицкий, первый иерарх Русской зарубежной церкви, ответил Сергию цитатой из апостола Павла: «Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14-15 стихи. «Церковь не может благословлять антихристиан», продолжал блаженнейший Антоний, «тем более атеистических политиков». Владыка Антоний обращался как брат во Христе, как многолетний друг и учитель митрополита Сергия. Тогда произошел окончательный разрыв между русской зарубежной церковью и новой московской патриархией. Сергианская политика митрополита Сергия вызвала широкое движение народа Божия против сергианства. Сам священномученик, патриарший местоблеститель Петр выступал против декларации митрополита Сергия, но именно поэтому его бросили из ссылки в тюрьму, и многие годы священномученик Петр провел в каменном мешке за свою непоколебимую преданность святому православию. Противники митрополита Сергия арестовывались, их бросали в тюрьмы, в лагеря. Часть оппозиции митрополита Сергия ушла в подполье. Очень большую роль сыграл в становлении катакомбной церкви епископ Максим Жижеленко. Он был замечательным врачом, личным доктором патриарха Тихона. И святитель Тихон благословил еще будущего мученика, чтобы он вместе с паствой ушел в подполье, если коммунистическое давление станет невыносимым. Так образовалась катакомная церковь, которая самым беспощадным образом уничтожалась, потому что она была независимой церковью, потому что эта церковь отказывалась находиться под контролем богоборческой власти. Епископом-катакомником был наш земляк, архиепископ Петр Ладыгин. И вот что рассказал нам об этом удивительном исповеднике архимандрит Илья Импулев. Знаете ли со Священного Писания, что много может молитва праведного соспешествуемого? И милость Божия, как говорят святые отцы, посещает землю по молитвам именно святых Божьих угодников. Господь долго терпит грехам всего мира именно по молитвам святых, которые живут на земле и которые уже почили и находятся на небесах и лицезреют Бога и ангелов небесных и святых угодников. И все они молятся и ходатайствуют о людях, живущих на земле. А русские святые ходатайствуют, конечно же, о земном своем отечестве, о земле русской. И И поэтому, несмотря на беззаконие наше, несмотря на беззаконие наших предков, Господь долготерпит нам грешно и не погубил нас до конца, хотя и наказывает нас по своему милосердию, отдав нас в плен лукавнейшим человеком всей земли. Именно вот это вот иго, которое тяготеет над русской землею, это и есть покушение за грехи людей русских. Особенно за грех вероотступничества. Сколько русских людей после богоборческого бунта отреклись от Христа? Сколько вступило в различные безбожные организации, пионерию, комсомол, партию коммунистическую? То есть это было массовое гонение на христиан, и многие его не выдержали. И даже как говорят угодники Божии, например, прославленный святитель Филарет Нью-Йоркский, Вознесенский, что Россия перед началом революции отказалась от Богом назначенного ей пути приводить людей и души людские в Царство Небесное. Она пошла по пути Богом неблагословленным. Она пошла по пути земного благополучия и суеты житейской. То есть именно то, что сейчас, чем восхищается мир, что дает, как называется, благо в кавычках западной цивилизации, вот этот весь прогресс, земные удобства, комфорт, различные достижения ума человеческого, которое все направлено к тому, чтобы человеку все сделать удобным, комфортным, приятным, безболезненным. Как бы человек пытается уйти от того Божьего наказания, которое Господь изрек Адаму и Еве. «В поте лица твоего, Господь сказал, будешь есть хлеб твой». А человеческий прогресс пытается избавить людей от этого праведного и милостивого Божьего наказания. Люди хотят есть хлеб без пота, без труда, без усилий, жить в свое удовольствие, брать от жизни все. То есть вот это вот в духе такое идет богопротивление божественной воли, которая справедливо наказывает для вразумления, для исправления за грехопадение наших прародителей и наше собственное грехопадение. К покаянию Бог нас ведет. И вот Россия пошла по пути западному, по пути материального благополучия, по пути плоти. Культ плоти был воздвигнут. Все для человека, все во имя человека, а не все не для души, не все для Царства Небесного. И вот Святая Русь, которая раньше была Святой Русью, где каждый земной государь воспринимал свое служение как церковное послушание, чтобы люди, помочь людям, своим подданным, войти в Царство Небесное. Земные государи строили храмы, открывали обители, защищали церковь от еретиков, созывая соборы. То есть душа выше тела. Душа бессмертна, тело смертно и тленно, и тело обладаемо страстями, с которыми христианин должен постоянно бороться через подвиги аскетические. Пост, молитва, бдение. И все это было на Руси, именно так и устроено. Поэтому Русь называлась Святой Русью, Домом Пресвятой Богородицы. Потому что шла Русь по пути Богом ей предназначенным. Как и Израиль в свое время шел по пути Богом ему предназначенным, будучи народом богоносцем, которому был открыт завет Божий. Но как израильтяне не смогли до конца пройти этот путь, и начинали уклоняться в идолопоклонство, за что Господь попускал, например, пленение вавилонское 70-летнее. Так и русский народ отошел от своего Богом назначенного пути и попал тоже в пленение иудейское, как об этом пророчествовал тайновидец, монах Ави, об этом третьем иге, которое постигло Святую Русь после ига татаро-монгольского и польского. И вот это вот иго давлеет как Божие наказание над русской землей. Выход по Библии всем известен. Это есть покаяние. Но покаяние, оно должно быть с плодами. Как говорил Иоанн Креститель, сотворите плоды, достойные покаяния. Покаяние с плодами – это дела, противоположные прежним грехам. Кто мало молился Богу, должен молиться больше. Кто отрекался, тот должен исповедовать. Кто жил в блуде, должен жить целомудренно. Кто воровал, тот должен перестать воровать и обманывать. И так во всем. Вот это и есть плоды, которыми свидетельствуется наше покаяние. И вот когда Господь увидит эти плоды, когда Он увидит, что наказание уже нам не нужно, что мы уже поняли свои грехи, образумились, смирились под крепкую руку Божию, тогда и наказание поменяется на милость, как в свое время еврейский народ был освободился из плена вавилонского, так и русский народ, по пророчеству тайновидца монаха Авеля, освободится от этого ига, попущенного за грехи русских людей. Поэтому будем каждый на своем месте приближать момент воскресения Святой Руси через свой личный подвиг благочестивой жизни. Это именно то, что требуется от нас. Будем стремиться помогать и нашим ближним стать ближе к Богу. Это тоже зависит от нас. И будем просить молитвенно, как вот сегодня мы просили вместе с вами, читая молитву о спасении России. Молиться от всей души, можно каждый день читать подобные молитвы, чтобы Господь умилосердился над нами и помог Святой Руси пойти по тому Богом назначенному ей пути, как она шла раньше, будучи Святой Русью, вести души людские в Царство Небесное. Не эта временная земная жизнь берет жизни все благополучие, а именно цель войти в Царство Небесное, спасти душу для жизни вечной, а не для этой кратковременной земной жизни. И молитвы святых угодников тогда много могут нам помочь. Много может молитва праведника по спешествуемому. То есть молитвы всех земли, всех святых земли русской просиявших, только тогда смогут нам помочь, когда мы сами будем стремиться к спасению, благочестивой жизни, подвигам христианским. Вот от этого, к этому мы должны все стремиться. В сегодняшнем Евангелии, посвященном на день памяти всех святых земли русской просиявших, вы слышали, как Господь призвал апостолов Петра и Андрея и Иакова и Иоанна. Они были простыми рыбаками. Они находились вместе со своим отцом, кто в лодке, кто на берегу, занимаясь своим ремеслом рыбной ловли, кто завязывал мрежи. И что же мы сегодня слышали? Господь возвал их, и что получилось? И Авия, оставив все, они пошли за ним. Представьте, мы идем с вами по улице, или жили бы мы в то время, и Господь подошел к нам и сказал, идем вслед за мною, оставь все, иди вслед за мною. Смогли бы мы так же, оставив сразу, не вернувшись домой, не попрощавшись, пойти вслед за Господом? Какая решимость, какое сердечное желание было у апостолов, которые сделали такой решительный шаг и сразу пошли за Господом, Авия. А когда юноша просил, позволь мне прежде пойти и проститься с моими родными, близкими, что Господь ему ответил? Или даже сказал: «Позволь мне погребсти своего отца». Господь сказал: «Оставь мертвым погребсти своя мертвецы, а ты следуй за мной». Другого юношу богатого Господь призвал, сказав: «Продашь имение, иди за мной». Он отошел от него скорбя. То есть вот эти вот страсти, привязанности не только к тому, что явно греховное, ну, например, богатство, но даже и родственные связи, если они мешают угождать Богу, и то являются помехой. Сам Господь говорит: кто любит отца или матерь больше, чем меня, тот меня недостоин. Кто любит сына или черь паче меня, тот недостоин меня. То есть видите, какого самоотречения Господь ждет от каждого своего последователя, который носит имя христианин. То есть вот как высока христианская вера. Господь по любви к нам отдал всего себя за наши грехи на крестные страдания. Он взял на себя тяжесть грехов всего человечества. Мы даже не можем представить эту тяжесть. Как нам бывает тяжело, когда мы согрешим каким-либо большим грехом? Как душа мучается и страдает? А Господь взял на себя тяжесть всех грехов людского рода. Какая невыносимая, невыразимая тяжесть в этом. И все это Господь сделал по любви. Говорят, что душевные страдания, они намного тяжелее телесных мучений. Некоторые даже хотят, чтобы их мучили, или даже сами себя мучают, чтобы избавиться от душевных терзаний. Настолько душа сильнее может страдать, чем тело. И вот Господь страдал душою, а не только он страдал телесным образом, когда был пригвожден ко кресту и подвергался другим истязаниям. Вот эту тяжесть мы даже не можем себе представить. Как святые ненавидят грех, как он для них тяжек даже маленький грех, а для святейшего Господа какая тяжесть была в грехах всего рода людского. И вот мы с вами тоже, взирая на этот пример, должны понемногу тоже к нему стремиться. Мы должны подумать, что мы можем, от чего мы можем отказаться ради Господа. Апостолы отказались от всего, как апостол Петр говорил: «Вот мы оставили все и вслед за тобой пошли». Что будет нам? А мы что оставили ради Господа? Что мы оставляем, взирая на этот пример святых апостолов? Прежде всего, нам нужно оставлять свои греховные привычки. Господь не требует от нас сразу отречения от нашей жизни, то есть чтобы мы стали мучениками, от нашего имущества, чтобы мы раздали все и стали нищими. То есть это уже высокие подвиги. Им должны предшествовать подвиги небольшие. И именно отречение от греховных наших пожеланий является тем, что мы можем благоугодно принести Господу, от чего мы должны отречься. Кто переедает, постарайся не переедать. Кто замечает в себе склонность обманывать, заставь себя не обманывать. Итак, любая другая страсть, ее мы должны ради Господа, ради любви к Богу, бороться с ней. Другое дело, что сил у нас нет на это. Чаще всего по гордости мы не можем справиться даже с малейшими своими страстями, потому что Бог гордо противится, а смиренно дает благодать. Что нам нужно сделать, чтобы победить хотя бы маленькую привычку греховную? Перед этим исповедовать свою немощь и сказать: «Господи, я хочу исправиться, но я не могу, у меня нету сил, я немощный и слабый. Прости меня, Господи, и помоги мне». И вот если мы так от всей души искренне помолимся, то есть смиримся, исповедуем свою немощь, то Господь даст свою божественную благодать, и нам уже не захочется грешить. Хотя раньше мы были как пленники греха. А тут уже не захотим совершать грех, он нам станет противным. И именно только по милосердию Божию, по Его божественному промыслу, по Его божественной благодати, а не по нашим заслугам, не по нашим усилиям, а только через наше покаяние, исповедание своей немощи и прошение помощи. То есть смиритесь, и дастся вам. Вот так вот мы давайте постараемся бороться со своими страстями и грехами. И все святые угодники Божии будут нам помогать, когда мы к ним особенно будем обращаться. Потому что если вы просите какого-либо доброго человека, как он может вам отказать? Он по своей любви и доброте обязательно даст даже последнее, что у него есть, только чтобы вам помочь. А святые угодники, они не просто добрые люди, они люди святые, любящие всех. И поэтому, когда мы к ним просим и обращаемся, если для нас это полезно, конечно же, они нам подадут благое прошение своими святыми молитвами. Вот поэтому мы и будем просить святых Божьих угодников о помощи. Отец Илья, вы давно занимаетесь духовным наследием епископа Петра Ладыгина, удивительного подвижника и исповедника 20-го столетия. Чем бы вы могли поделиться с нашими радиослушателями, говоря об этом адаманте духа? Ну, так вот получилось, что еще со времен своего послушничества уже я услышал о владыке с епископе Петре Ладыгине, исповеднике Глазовском, от своего духовника, с архимандрита Серафима, который жил с ним, был у него келейником, поэтому в доме были портреты владыки Петра, его личные вещи, наперстный крест. И вот эти воспоминания о нем, они все напитывали, как о таком великом подвижники, делатели Иисусовой молитвы, подвижники благочестия, строгом ревнители православной веры. И вот во всех этих воспоминаниях я рос, конечно же, молитвенно старался обращаться к нему, чувствовал какое-то такое духовное родство, какое-то как небесное покровительство владыки Петра. И потом постепенно, узнавая об отступлениях в официальной мировом православии, об экуменизме, сергианстве, придя к пониманию того, что с этим нельзя мириться, я перешел в свое время в Русскую истинную православную церковь, и в момент перехода владыка Петр был прославлен в лике еще 40 отцов-исповедников церкви катакомной, или церкви российской в катакомбах подвязавшихся. В том числе владыка Петр возглавлял собор этих отцов. Также был прославлен и Феодосий Кавказский, известный подвижник катакомной церкви. И после собора было постановлено на соборе о том, чтобы заботиться о прославлении, почитании, написании икон, обретении мощей святых, угодников Божьих, ну и по богословению архиереев, совершилось это вот чудесное обретение святых мощей, нетленных мощей угодника Божия владыки Петра. И после этого начались исцеления даже от смертельных болезней, о которой вот сейчас ведется запись чудес по молитвам владыки Петра. Вот я расскажу несколько из них. Нашего священника, одного из наших священников, есть внук, который после принятия лекарства получил такую степень как отравление или аллергии, которая привела даже к некрозу. То есть тело его почернело, стало таким коричневого цвета, поднялась высокая температура у мальчика, и он уже был совершенно при смерти. Тогда наш священник возложил на голову больного мальчика земельку с могилы владыки Петра, стал молиться владыке, и на глазах у мальчик просветлел, лицо стало обычного цвета, температура пропала, он заснул, и утром совершенно здоровый, исцеленный, уже как бы гулял и бегал. А вот этот вот некроз, он как бы вышел из этого мальчика обычным образом. Вот, и такое вот чудесное исцеление ребенка. В Омске также после того, как люди прикладывались к фотографии, потому что икона еще не была написана владыке Петра, молитвенно к нему обращались, припадали к его святым мощам, получили исцеление от опухоли женщины, то есть ей уже назначили операцию, когда она пришла, опухоли не было. Другая женщина пожилая ходила только на костылях, двигаться она не могла самостоятельно. И после молитвы к владыке Петру стала ходить уже без костылей. И вот совсем недавно, неделю назад, я служил в Орске, и одна из прихожанок наших после службы уже вечером заболела настолько сильно, у нее перекрылись дыхательные пути, то есть то ли какая-то опухоль, то ли аллергия, то есть она уже стала задыхаться, не могла дышать, уже была в панике. И помолилась владыке Петру, приложила его иконочку, значит, горлу своему, где вот была опухоль или что-то такое, воспаление. И она рассказывает, что она почувствовала, как огонь прошелся по ее дыхательным путям, и она тут же задышала спокойно и осталась жива. Вот такие вот чудеса, их может быть намного больше, но вот из известных, то, что мне рассказывали, вот такие чудеса по молитвам владыки Петра. Он очень помогает своими молитвами в путешествиях. Сам владыка Петр, конечно, много путешествовал, когда скрывался, окормлял приходы катакомные, объезжал многие места. То есть, конечно же, в условиях гонений он претерпевал различные такие страхи, искушения. И все ему это понятно, близко. Его молитва очень помогает в путешествиях, когда к нему обращаются. То есть, вот это вот небесное покровительство, заступничество, оно явно ощущается теми людьми, которые с верой, с любовью обращаются к владыке Петру. Просят его святых молитв. Также это свидетельствует об истинности того пути, которым пошел владыка Петр после декларации митрополита Сергия 27 года. Потому что он ее не принял, он пошел тем же путем, что пошли исповедники, мученики церкви российские, которые не признали декларацию, не пошли на компромисс, а остались верны истине церкви, остались верны Богу. Пошли ради этого на мученические страдания. И владыка Петр был среди них. Он также претерпевал тюремные заключения и различные изгнания. Несколько лет, по рассказу очевидцев, он даже дневного света не видел, потому что выходил подышать на улицу только ночью, а скрывался в погребе от, значит, преследователей. Был при жизни он прозорливым и великим делателем молитвы Иисусовой, потому что он постоянно перебирал четки и читал молитву Иисусову. Даже когда слеп уже, он постоянно лежал и читал эту молитву. Как видели, даже некоторые до сих пор живые его родственники, когда еще они были маленькими детьми, их приводили на богословение к владыке Петру в городе Глазове. И он возлагал руку и богословлял, и молился вот об этих своих родственниках. Они вот это вспоминают с таким великим благоговением, называя его дедонькой. То есть так вот его с любовью называли близкие к нему люди. Ну и мы с вами, братья и сестры, те, кто стараются остаться верны истине, идем тем же путем, которым шел владыка Петр. По сути, находимся в той же российской церкви, в которой остался владыка Петр, остался ей верен до конца. И будем просить молитв владыки Петра, чтобы он укрепил нас на этом пути, до конца верными остаться православной вере. Помоги нам в этом, Господи.